Горы. Вторая половина дня. У санчасти батальона охраны НКВД. Солнце уже почти зашло за горы. Лишь снежные вершины Алатау еще были окрашены оранжево-кровавым светом. У крыльца батальона санчасти стоял Виллис Вишневецкого. Сам полковник как был на совещании в народном комиссариате в строгом костюме, так и здесь, в горах, стоял вместе с женой Машей у своего автомобиля. Только рубашка была расстегнута и галстук приспущен. Ехал наверх, в свою школу, а по дороге к жене заглянул. Попытался было сесть за руль, но Маша остановила его. — Не уезжай, Антоша, мне бы с тобой еще поговорить нужно. Вишневецкий нервно курил, часто затягивался. — Не могу, Машуня. Настали мои судные денечки. Не знаю, простит ли меня судьба за то, что я теперь должен буду сделать. Маша все поняла, спросила испуганно. — Что, уже? — Да, начинаю готовить первую группу к отправке. — Боже мой, — простонала Маша, — и ты думаешь? — Я не хочу ни о чем думать. Вишневецкий зло затоптал окурок. Я их даже пожалеть не имею права. Просто пожалеть. Поцеловал Машу, сказал тихо и горестно. Только ты у меня. Не только, — с трудом проговорила Маша. Пашка не в счет. Пашка всегда рядом. Я не о Паше, — усмехнулась капитан Вишневецкая. Беременная Тоша. Полковник растерянно посмотрел ей в глаза, притянул к себе, нежно обнял, прошептал ей на ухо. «Милая моя, родная, солнышко мое единственное, Господи! Да кто же все так сбалансировал на этом проклятом белом свете?» Ночь, горы, штабной домик диверсионной школы. В штабе трое. Вишневецкий, дядя Паша и Котька-художник. «Сообрази себе группу из семи пацанов. Ты их лучше знаешь, чем мы», — говорит Вишневецкий Котьке-художнику. «Ну?» — Костя кивает головой. «И прикинь, что тебе может еще пригодиться, кроме штатной комплектации, исходя из характера задания», — говорит дядя Паша. «Ага, как летим?» «На нашем Ли-2 до Ташкента. Там посадка, дозаправка и в Мары. Там вас будет ждать дальний бомбардировщик П-8 из хозяйства Голованова». Котька-художник посмотрел прямо в глаза Вишневецкому. «Если эта база такая сильная заслонка для нашей АДД, почему вы думаете, что нас не собьют еще на подходе к ней?» «Как только пересечете линию фронта, на вашей машине начнет пульсировать специальный прибор, я свой. Код меняется каждые 36 часов. Когда будете вылетать, ваш самолет получит последнюю немецкую кодировку и под ее защитой выведет вас на цель». «А откуда этот позывной придет?» — спросил Котька. «Там есть уже у нас свои люди». «А у нас их людей нету, Антон Вячеславович, чтобы предупредить тех, дескать, к вам гости, встречайте, а там пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой», — усмехнулся Костя. «Вернешься, я тебя познакомлю с одним контрразведчиком, ты его и спросишь, есть у нас их люди или нету». «Да не вернемся мы», — строго сказал Костя. «Это почему же?» — фальшиво удивился дядя Паша. Костя показал пальцем в потолок. «Далеко топать оттуда. Ну, я пойду». «Иди, отсыпайся». И Костя Чернов вышел из штабного домика. Несколько секунд Павел Петрович и Вишневецкий смотрели друг на друга. Затем Павел Петрович достал из кармана бутылку водки, взял с полки два стакана и стал зубами отдирать картонную пробку. Вишневецкий потер руками лицо, зло процедил сквозь зубы. — Да наливай ты быстрее, Пашка, не тяни! Среднеазиатское небо, самолет Ли-2. Летит навстречу солнцу Ли-2. 8 пацанов в детдомовской одежде сидят внутри самолета на железных бортовых откидных скамейках. По всему фюзеляжу от кабины пилотов до хвоста между скамейками уложены туго набитые парашютные сумки. Видно, что в сумках не только парашюты. Потом Ли-2 сел и зарулил в конец аэродрома, где его ожидало кольцо автоматчиков, пропустивших к самолету только бензозаправщик, смонтированный на грузовике ЗИС-5. «Ташкент», — сказал Котька. Самолет моментально прокалился под солнцем. Взмокшие мальчишки стали стягивать с себя одежду. Из кабины выглянул командир экипажа. Увидел мокрые, растатуированные жилистые мальчишечьи тела. Удивленно присвистнул. «Начальник, дверь-то хоть открой, задохнемся же!» — крикнул один пацан. «Не положено», — ответил командир. «Сейчас взлетим». «Ну, баран!» — сказал другой пацан. «Дышать же, бля, нечем!» «Ты как со старшими разговариваешь?» — возмутился летчик. «Какой ты мне старший! Вали отсюда, крути баранку!» «Принц, бабай! Заткните пасть из сути патрах!» — приказал Костя Чернов и поднял глаза на летчика. «Извини, командир, действительно, жарковато!» Туркмения, Мары, аэродром АДД. Душный темный вечер. В прокаленной темноте угадывается силуэт огромного стратегического четырехмоторного бомбардировщика П-8. Вокруг самолета возятся техники. Несколько старших офицеров соединения стоят в напряженном ожидании, смотрят, как садится Ли-2, и заруливают на стоянку, неподалеку от бомбардировщика. Небольшой автобусик мгновенно подкатывает к открывающейся двери Ли-2, и в полутьме видно, как солдаты батальона тяжеленные парашютные сумки из Ли-2 перегружают в автобус. А затем туда же перебираются 8 фигурок, почти неразличимых в темноте. Автобус подкатывает к бомбардировщику. Двери его открываются, и на землю начинают спрыгивать, взмокшие от удушающей туркменской жары 8 пацанов. Кто в одной майке и сиротских брюках, кто голый по пояс, кто-то в одних трусах. Почти у всех тела пестрят наколками. Видно, что старшие офицеры АДД ожидали кого угодно, только не такую команду. Они ошарашенно переглядываются, пока Костя Чернов без малейшего признака вежливости спрашивает у потрясенного подполковника: «Куда?» Тот молча показывает на открытый нижний кинжальный люк. «Пошел!» — командует Костя своим. «Тяпа, останься, считай сумки». По короткой лестнице пацаны поднимаются сквозь люк в чрево стратегического бомбардировщика дальнего действия. «Чего хлебало раззабили?» — гавкнул Тяпа на подбежавших солдат. «Грузите сумки! Стоят, падлы, как дохлые!» Солдаты нерешительно смотрят на офицеров. «Делайте, что приказано», — говорит им подполковник. Тяпе это безумно нравится, и он украдкой подмигивает Косте. Солдаты заполошенно перегружают сумки из автобуса в самолет. Петляков 8 уже взлетел в темное небо, а группа старших офицеров, проводив глазами улетающий бомбардировщик, воззрилась на подполковника. «Ерофеев», — сказал один в кожаной куртке и брюках с лампасами, — «ты у нас кто?» «Как кто? Начальник особого отдела, товарищ генерал». «Так вот, потрудись объяснить мне, что это была за разрисованная шантропа?» Подполковник недоуменно пожал плечами. «Это вы меня спрашиваете?»